Глава 43. Проклятье! Олег в очередной раз провалился в припорошенную снегом болотную топь по самое колено. То ли густая темная жижа имела какой-то запредельно ядреный химический состав, то ли это место посылало к йотуновой матери сами законы физики. Но, несмотря на ощутимый мороз, даже намека на лед не было. Правда, почему-то только под ногами у Олега. «Я же говорил тебе!» Я с мстительным удовольствием усмехнулся в отросшую бороду, наблюдая, как непобедимый и жуткий Хускарл Конунга садится на корточки. Тихо бормоча проклятия, Олег засунул руку в болото едва ли не по самое плечо и, чуть пошуровав в глубине, нащупал что-то и дернул. Грязь с хлюпаньем расступилась, и Олег вытащил свой собственный сапог, теперь больше похожий на кусок, в общем, кусок. «Это особенное место», — сказал я. «Оно не пропустит чужих. Поворачивай назад, друг мой, или оставайся здесь, если не хочешь утонуть». «Сказки для детей». Олег кое-как стряхнул налипшую грязь и натянул сапог обратно. «Если это какое-то колдовство, почему ты даже не намочил ног?» «Меня здесь ждут». Я попрыгал на месте, стуча подошвами по надежному и твердому утоптанному снежному насту. «Тебя? Нет». «Здесь?» — буркнул Олег. «Ты говорил, до жилища старухи осталось 200 шагов, а мы прошли не меньше 5. И пройдем еще больше, если ты меня не послушаешь». Я на всякий случай даже выкатил в интерфейс карту. «Пока ты со мной, мы будем кружить по болоту вечно, или пока ты не провалишься по самую шею». «Я не могу оставить тебя». Олег упрямо шагнул вперед, опуская ногу туда, где я только что стоял. И твердый утоптанный снег с вязким хрустом проломился. Болотная жижа разлетелась в стороны. Пальцы Олега скользнули по моим доспехам, но так и не нашли, за что ухватиться. Он снова погрузился в болото, на этот раз чуть ли не по пояс. «Меня?» — я протянул ему руку. «Или то, что я ношу с собой?» «К чему юлить? Если Олег на самом деле пасет светоч, это на самом деле мало что меняет, а взаимопонимание никогда не бывает лишним». «Ты несешь слово Конунга на этих землях». Олег крепко уцепился, и я кое-как вытащил его на твердую поверхность. «Раз уж тебя назвали ярлом, теперь даже твоя жизнь принадлежит людям Барикстада». «Это так». Я отступил на шаг и сложил руки на груди. «Послушай меня, Олег. Я поклянусь всеми богами, что сохраню и свою жизнь, и все, что ношу во имя Конунга и народа Эллиге. Но дай мне уйти. Это место не терпит чужаков. Его защищают те, против кого бессилен даже твой клинок. Йотуновы кости, куда мне бежать? И зачем? Почем мне знать?» Олег устало привалился спиной к дереву. «Сколько тебе понадобится времени?» «Немного», — вздохнул я. «Потому что больше у нас нет. Черное копье наверняка уже готовится выступить и на север, и на юг». Олег нахмурился и замолчал. «Надолго, чуть ли не минуты на полторы». Но здравый смысл в конце концов победил. «Будь по-твоему, ярл». Он опустился на припорошенную снегом кочку и вытянул ноги. «Мне не пройти здесь. Но не заставляй меня ждать слишком долго. И уж тем более не заставляй искать тебя». «Это что, угроза?» На мгновение мне захотелось рвануть из ножен звезду и избавиться от прилипчивого Хускарла. Хотя толку-то. Во-первых, без еще пары-тройки осколков светоча мне с упыриной не совладать. А во-вторых, что я на самом деле против него имею? Он лишь выполняет приказ Серого Медведя, Павла Викторовича или еще йотун знает кого. Очень может быть, что мы даже получаем зарплату из одного места. А если так, к чему ссориться с коллегой? Тем более, что он любезно предоставил мне возможность прогуляться по болоту в одиночестве. Я сам найду тебя, когда закончу здесь, Олег. Я протянул вперед раскрытую ладонь. Мы оба служим одной цели. Рукопожатие у него оказалось толковое. А что? Нормальный, в общем-то, мужик. Конечно, если не вглядываться в ауру, которой нет, и привыкнуть к буквально хлещущей от упырина опасности. Второе у меня, впрочем, уже понемногу получалось. Я уже не сомневался, что под маской Хускарла Конунга скрывается игрок. Причем не простой, а явно засланный. Понятно кем, понятно с какой целью. И все же испытывать коллегу полноценную неприязнь у меня как-то не получалось. Вирт неумолимо навязывал свои понятия о дружбе и чести. Упырина сражался за меня. Мы с ним вдвоем изрубили в капусту Трелла в Карбале, которые отрезали голову сыну Тена. Хотели мы того или нет, местные норны уже давно сплели нити наших судеб воедино. Интересно, есть ли у самого Олега подобные мысли? Перед тем, как скрыться за деревьями, я оглянулся. Упырина устраивался посреди болота. Не смотрел мне вслед, просто расстелил на снегу что-то похожее на волчью шкуру и собирал веточки для костра. Да уж, куда ему до моей болезненной рефлексии? Пока надо, охраняет, а когда прикажут, достанет свое стальное уродство и располовинит. С такой же вот безразличной харей. Функционал, мать его. Стоило мне удалиться от Олега шагов на 20-30, лес сменил гнев на милость. Деревья будто расступились, образуя для меня тропу. Болото под ногами превратилось в твердую землю, на которой осталось совсем немного снега. Я шагал быстро, но все еще должен был видеть вдалеке огонек костра Олега. Должен был, но не видел. Само пространство вокруг жилища Хильды Белой жило по своим правилам. С чужаком я мог бы часами бродить здесь, но никогда не нашел бы нужной дороги, хоть точка под названием «Хижина болотной ведьмы» и появилась на карте в интерфейсе давным-давно. Зато теперь тропа отыскалась сама собой, послушно прыгнула под ноги и разворачивалась вперед, показывая правильный путь. Через несколько мгновений я почувствовал, будто что-то мягко толкнуло меня в грудь и плечи. Не остановило, только легонько коснулось, проверяя, и тут же пропустило дальше. Я даже не стал переключаться на истинное зрение. Купол Хильды стал сильнее, и, похоже, куда больше, раз уж я до сих пор не мог видеть саму хижину в стволе древнего дерева. И где же она? Черно-белый заснеженный лес расплылся цветастой картинкой. Сотни, если не тысячи оттенков зеленого. Я двинулся туда, где ауры деревьев сияли сильнее. И не ошибся. Через несколько десятков шагов из серой дымки мира духов соткался огромный ствол. Уж не знаю, была ли внутри сама Хильда, но ее жилище я определенно нашел. А вот достигнуть его оказалось чуть сложнее. Стоило мне пройти еще немного вперед, как с земли поднялись полупрозрачные тени, похожие на змей. У них почти не было цвета, но стоило одной коснуться моей ладони, как я почувствовал легкий укол, и синяя полоска в интерфейсе стремительно поползла вниз. «Да эта штука высасывает дух! Что за вампир на север его и в горы?» Я тут же позвал Хиса, но фамильяр не ответил. Купол, защищавший жилище Хильды, пропустил меня, но не моего слугу. Только на самой кромке сознания послышалось что-то среднее между криком, волчьим воем и карканьем вороны. Похоже, рассчитывать придется только на себя.